потому как их у этого насекомого немало. Итак, моя задача дождаться, когда старший дядя займет свою позицию, после чего выманить зверя на себя и попытаться где-нибудь укрыться. Да, ближайшее место — это как раз валуны, к которым движется туба. Остальные укрытия можно даже не рассматривать, потому что мне к ним тупо не успеть. Получается, я полностью должен довериться товарищу, а я его знаю-то не больше недели. Страшно? Признаться, я и сам пока не понимаю, страшно мне или нет. Скорее уж какой-то азарт, кто кого, я машину или машина меня. Ну и проявить себя сразу хочется, уж больно не нравится мне позывной салага. Понятно, что этого не миновать, но уж насколько долго оставаться таковым, полностью зависит от меня. Я не раз и не два слышал, что первый бой — это всегда запредельное напряжение, нередко растерянность и оцепенение, и от бати в том числе. Но он принял крещение на планете, а тут вокруг не рвутся снаряды, и не вздрагивает земля, как на том же полигоне, да еще и не слышно никаких звуков. Так что, не получается ощутить реальность боя. Даже попытка накачать себя, дабы проникнуться моментом, с треском провалилась. Только азарт и нежелание получить неуд. Вот и все. Итак, что я могу сделать? У меня имеется пара инженерных зарядов. Если привлечь внимание паука, оставить его тут и, отступив, подорвать дистанционно, то имеется шанс его повредить. Правда, небольшой. В отсутствии атмосферы взрывная волна от образовавшихся газов будет явно недостаточной и развеется быстрее, чем достигнет брюха дроида. Его, разумеется, заволочет облаком пыли. Это не помешает тубе вести точный огонь, у него хороший многофункциональный прицел. Однако, как-то сомнительно, что дроид будет изображать из себя мишень, а в подвижную цель попасть уже куда сложнее. Тем паче передвигающуюся не посредством антигравов, колес или гусениц, а с помощью конечностей. И уж тем паче после подрыва заряда. Тогда привлечь внимание, отступить, и когда над увалом появится дроид, метнуть в него эмигранату. Вряд ли она сможет затормозить его больше, чем на несколько секунд, но этого времени хватит, чтобы снайпер разворотил его потроха. Стоп, а почему, собственно говоря, и да? Меня охватил азарт. Страха по-прежнему не было. Я просто отрабатывал очередное учебное задание на полигоне и старался не получить неуд с причитающимися за это нарядами на работу или взбучку.